Фриц Лейбер. Ведьма. Глава первая. Не в привычках Нормана Сейлора было заглядывать в комнату жены в ее отсутствие. Быть может, отчасти именно потому он и поступил так. Он был уверен, что подобный пустяк никак не повлияет на их стенси отношения. Разумеется, он помнил, что случилось с чересчур любопытной женой синей бороды. Как-то он даже попробовал подойти к этой странной сказке о повешенных женщинах с психоаналитической меркой. Впрочем, синяя борода жил в далеком прошлом, и с тех пор много воды утекло. Неужели за дверью комнаты Тенси его ожидает с полдюжины висящих на крючьях красоток? Норман насмешливо фыркнул. Однако женщины есть женщины. И разве не доказательство тому его собственные исследования по женской психологии и параллелизму первобытного суеверия и современного невроза, которые принесли ему известность в профессиональных кругах? Внешне Норман Сейлор ничуть не походил на знаменитого этнолога. Он прежде всего был слишком молод и выглядел вовсе не так, как подобает профессору социологии колледжа Хэмпнелл. У него начисто отсутствовали поджатые губы, испуганный взгляд и квадратная челюсть типичного преподавателя этого маленького, но гордящегося собой своими традициями учебного заведения. По правде сказать, в Нормане не было того духа, какой присущ истинному хемпнеллианцу, за что сегодня он был благодарен судьбе. День выдался погожим и теплым. Солнечные лучи, проникавшие в кабинет сквозь оконное стекло, падали на локоть Нормана. Допечатав заключительную фразу своей статьи «Социальные основы современного ведьмовства», наконец-то законченной, он откинулся в кресле и облегченно вздохнул. Он осознал вдруг, что наступило одно из тех мгновений в непрерывном чередовании успехов и неудач, когда совесть засыпает и все видится в розовом свете. Для невротика или подростка такое состояние означало бы, что приближается неминуемое падение в пучину отчаяния. Однако Норман давно уже научился сохранять равновесие. Он принимался за новое дело в тот самый миг, когда перед ним возникал край обрыва. Поэтому он беззаботно наслаждался минутной передышкой, старался испить ее очарование до дна. Он вышел из кабинета, взял было книжку с яркой обложкой, но тут же отложил ее, взглянул на две маски китайских бесов на стене и, минуя дверь спальни, перевел взгляд на бар, где по образному хэмпнеловскому выражению «на задворках» стояла бутылка ликера, улыбнулся и направился в спальню. В доме было очень тихо. В этот весенний полдень было что-то успокаивающее в скромных размерах, неброской, но удобной обстановке и даже в почтенном возрасте жилища Сейлоров. Оно как будто примирилось со своей участью — быть прибежищем обычной профессорской семьи с ее книгами, гравюрами и пластинками, с тем, что лепные украшения прошлого века покрыты слоем свежей краски. Признаки интеллектуальной свободы и любви к живому соседствовали и уживались с приметами тяжеловесного преподавательского достоинства. Норман выглянул в окно спальни. Знакомый мальчишка катил по улице тележку, доверху заполненную газетами. На противоположной стороне мостовой какой-то старик подстригал кусты, осторожно ступая по молодой траве. С громыханием промчался грузовик. Норман нахмурился, но тут показалась парочка студенток в брюках и рубашках на выпуск. Являться в подобных нарядах на занятия строго запрещалось. Тем не менее, девушки, судя по всему, шли из колледжа. Норман улыбнулся. Он был в том настроении, когда человек радуется всякой мелочи и готов приветствовать даже субкультуру улицы, так не похожую на порядки колледжа, где табу, откровенность и секс, где наивысшими из талантов почитаются способность выносить унылое однообразие работы и умение следовать пыльным ритуалам, поддерживающим видимость жизни в мертвых идеях. В этом последнем современные колдуны, что скрывались за каменными стенами Хэмпнелла, едва ли знали себе равных. «Странно», — подумалось ему, — «и как только им Стенси удалось не поддаться губительному воздействию атмосферы маленького колледжа. Ведь поначалу Тенси приводила выступления буквально все: соперничество между профессорами, сплетни и пересуды, требование, которое заставило бы взбелениться любого, чтобы жены преподавателей трудились на благо колледжа, не получая за свой труд ни гроша. утонченный этикет и надоедливое внимание студентов. Хэмпнелл был одним из тех колледжей, которые предлагали обеспокоенным родителям альтернативу буйной вольнице крупных университетов. Местный политик, вспомнил Норман, назвал их рассадниками коммунизма и свободной любви. Если судить по первым дням их пребывания в Хэмпнелле, то они с Тенси должны были скоро сбежать в один из рассадников или бунтовать из-под тишка, поднимая вопрос то об академической свободе, то об изменении жалования, или уйти в себя и сделаться писателями. Но, словно опитаемая силой из неведомого источника, Тенси сумела выстоять, не поступившись своими убеждениями. Она сражалась с Хэмпнеллом на его поле. Она взваливала на себя гораздо больше обязанностей, чем полагалось, и тем самым как будто очертила вокруг Нормана магический круг, в пределах которого он мог заниматься своими исследованиями, которые когда-нибудь позволят им вырваться из зависимости от Хэмпнелла и от того, что Хэмпнелл думает и говорит. И час этот близится. Отставка Рединга означает, что главой факультета социологии будет никто иной, как Норман Сейлор, а через несколько месяцев наверняка поступит приглашение от какого-нибудь университета. Нет, Тенси нельзя не восхищаться. Черт побери, она столько сделала для него и так ненавязчиво. Она была его неизменным секретарем, и он никогда не слышал от нее ни единой жалобы, хотя в молодые годы был отнюдь не ангелом. Ленивый, временами остроумный преподаватель, презирающий размеренность существования, находящий, как студент-первокурсник, удовольствие в том, чтобы шокировать степенных коллег, с самоубийственной склонностью скандалить по пустякам с деканами и президентами. Не раз и не два он балансировал на грани увольнения после очередной размолвки с власть придержащими, но всегда каким-то образом выкручивался, и, как он теперь понимал, не без помощи Тенси. С тех самых пор, как они поженились, он не ведал поражений и неудач. И как только у нее это получалось, у нее, мечтательной и безответственной девицы, дочери незадачливого сельского священника, избалованной, непокорной, обладавшей дерзким воображением, наличие которого в зашоренном обывательском Хэмпнелле считалось чуть ли не смертным грехом. Так или иначе, у нее получилось. А потому, вот парадокс, к нему относились как к истому хэмпнеллианцу, украшению колледжа, творцу великих свершений, другу декана Ганнисона. Надо признать, при близком знакомстве тот оказался неплохим парнем. О Нормане заговорили как о человеке, от которого зависит бесцветный президент Поллард, гиганте мысли в сравнении со вторым профессором социологии и сдерганным и скудоумным Харви Соутеллом. Будучи по натуре иконоборцем, Норман постепенно превратился в икону, не пожертвовав при этом, как неудивительно, своими воззрениями, и одновременно приобрел авторитет среди реакционеров, не став одним из них. Он по-прежнему пребывал в благодушном, подогретом весенним солнцем настроении. Неожиданно у него мелькнула мысль, что в его успехе есть что-то необычное и пугающее. Он вдруг вообразил себя молодым индейским воином, который вместе со своей скво добрался до краев, где обитают духи предков, и убедил суровых прародителей, что погребен по обычаю и достоин разделить бремя сверхъестественной власти. Он счастливо избегнул многочисленных ловушек благодаря тому, что Тенси знала нужные защитные заклинания. Разумеется, оба они люди взрослые, умеющие обуздывать фантазию. Всякий, кто не хочет потерпеть в жизни крах из-за причуд детского эго, должен уметь справляться с ним. Однако солнечный свет стал чуточку ярче и золотистее, словно некий космический электрик перебросил рубильник еще на одно деление. В тот же миг девушки в рубашках на выпуск, исчезая за углом соседнего дома, звонко рассмеялись. Норман отвернулся от окна. Кот по кличке Тотем поднялся с наложенного места на коврике и сладко потянулся, так что захрустели все косточки его гибкого тела. Норман не удержался и последовал примеру животного, решив, правда, не проверять свой костяк на прочность. Да, сегодня чудесный денек, из разряда тех, когда действительность оборачивается чередой таких светлых и отчетливых образов, что поневоле начинаешь опасаться, что вот-вот проткнешь сверкающую завесу и увидишь безграничный непроглядный мрак, который она скрывает, когда все представляется верным и исполненным дружелюбия, и боишься, что внезапное прозрение откроет тебе ужас, ненависть, жестокость и невежество, на которых покоится ужас. Потянувшись и сладко зевнув, Норман понял, что радость жизни пока не покинула его. И тут его взгляд остановился на двери в комнату Тенси. Он сообразил, что ему хочется, прежде чем вернуться к работе, сделать кое-что еще, просто так, из развлечения и праздного любопытства, для того, быть может, чтобы потом чувствовать себя слегка виноватым. Конечно, если бы Тенси была дома, но раз ее нет, почему бы не заглянуть в комнату, которая может так много рассказать о ней? Приоткрытая дверь словно манила переступить порог. Из-за нее виднелся тонконогий стул, со спинки которого сползала на пол комбинация, почти полностью скрывая меховые домашние туфли. За стулом проступал из полумрака край столешницы и слоновой кости, на которой поблескивал какой-то флакон. Комната Тенси была совсем крохотной, немногим больше чулана, и дневной свет в нее не проникал, поскольку проникать было неоткуда. Норман никогда не следил за Тенси, ему даже в голову такое не приходило, и Тенси относилась к этому как к чему-то само собой разумеющемуся. Но соблазн, который потихоньку одолевал его, никак не мог называться слежкой или подсматриванием. Скорее, то было проявлением любви, желанием ощутить себя хотя бы на миг партнером по браку. Кроме того, ни один человек не может считать себя совершенством и даже по-настоящему взрослым и всерьез уверять, будто совладал со всеми дурными побуждениями. И потом Тенси задала ему загадку. Откуда взялись в ней те сила и уверенность, с какими она отражает нападки вечно недовольного Хэмпнелла? Конечно, едва ли ответ найдется именно здесь, но все же. Он заколебался. Тотем, черный от головы до хвоста, за исключением белых чулочек на лапах, пристально глядел на него. Он вошел в комнату Тенси. Тотем устремился следом. Норман включил лампу под розовым абажуром и уставился на шкаф с платьями и подставку для обуви. В комнате царил легкий беспорядок, такой милый и знакомый. Слабый аромат духов навевал приятные воспоминания. Он бросил взгляд на фотографии вокруг настенного зеркала. Одна изображала их с Тенси в индейских костюмах. Это было 3 года назад, когда он изучал племенные обряды и обычаи Юма. Вид у них несколько напыщенный, словно они изо всех сил старались выглядеть настоящими индейцами. На другом, уже поблекшем снимке, они, облаченные в купальные костюмы 1928 года, стояли на старом причале, щурясь от яркого солнца. Норман припомнил Бэйпорт и лето перед свадьбой. На третьем фото запечатлено было крещение негров в реке. Да, в ту пору он был членом совета колледжа Хейзелтон и собирал материалы для своих работ «Социальные структуры афроамериканцев в Южных Штатах» и «Женский элемент в суевериях». Помощь Тенси в те полгода, когда он завоевывал себе репутацию, была просто неоценимой. Она сопровождала его в полевых экспедициях, записывала изобиловавшие преувеличениями рассказы стариков и старух, что помнили еще времена рабства, ибо сами были рабами. Тем летом они оставили колледж Горома, решив перебраться в Хэмпнелл. И Тенси была тогда по-мальчишески любознательной, иногда даже чрезмерно. Впрочем, с годами она научилась сдерживать себя. С четвертой фотографии смотрел древний чернокожий колдун с морщинистым лицом и высоким лбом, которого не могла скрыть фетровая шляпа с широкими полями. Плечи его были расправлены, глаза горели странным огнем, всем своим видом он будто отвергал культуру белых, ибо обладал иными, куда более серьезными познаниями. Плюмаж из страусовых перьев и многочисленные шрамы на щеках, однако, не придавали ему внушительности. Норман хорошо помнил его. Колдун упорно отмалчивался и разговорился лишь перед самым концом экспедиции. Норман поглядел на туалетный столик, заставленный разнообразной косметикой. Тенси, первая из профессорских жен в Хэмпнелле, начала красить губы и ногти. Пошли было разговоры о примере, который мы подаем студентам, однако она не обращала на них внимания. А потом на одной из вечеринок придирчивые наблюдатели заметили на губах Хульды Ганнисон бледный красноватый след. Большего для победы не требовалось. Перед окружённой флаконами с кремом его собственной фотографией лежала кучка мелочи, медиков и серебра, десятицентовиков и четвертаков. Норман мысленно обозвал себя олухом. Зачем он сюда пришёл? Любоваться на снимки? Он выдвинул наугад ящик, торопливо покопался в заполнявших его чулках, задвинул и взялся за ручку другого. И замер. «Какие же глупости я творю!» — подумалось вдруг ему. Одновременно он осознал, что радостное возбуждение улетучилось. Как и в тот миг, когда он отвернулся от окна, мир словно застыл в неподвижности, будто выхваченный из чернильного мрака вспышкой молнии. В ушах зазвенело. Норман знал это ощущение. Всё было слишком реально. От двери на него внимательно взирал тотем. Что толку доискиваться смысла там, где его нет и быть не может? А потом он потянул за ручку. Ящик застрял в пазах. Норман выдернул его одним рывком. В глубине ящика, у задней стенки, примостилась большая картонная коробка. Норман приподнял её крышку и извлёк одну из множества крохотных бутылочек со стеклянной пробкой. Это что, тоже косметика? Для пудры чересчур тёмная. Похоже, скорее на геологический образец почвы. Какой-нибудь из бесчисленных кремов? Навряд ли. Может, земля из садика Тенси? Норман повертел бутылочку в руках. Послышался звук, напоминавший шелест песка в песочных часах. Он заметил наклейку. На той чётким почерком Тенси было выведено «Джулия Трок, Роузленд». Какая такая Джулия Трок? И почему слово «Роузленд» вызывает отвращение? Норман откинул крышку коробки и схватил второй флакон. Его содержимое было чуть покраснее, чем содержимое первого. Надпись гласила «Филипп Ласситер, Хилл». На третьем, чьё содержимое вроде бы не отличалось по цвету от первого, было написано «Дж. П. Торндайк, Роузленд». Далее следовали «Эмлин Скеттердей, Роузленд», «Мортимер Поуп, Хилл», «Преподобный Баффорд Эймс, Роузленд». Цвет был, соответственно, коричневым, красновато-бурым и снова коричневым. Тишина в доме сделалась оглушительной. Даже солнечный свет как будто потускнел. «Роузленд и Хилл! Роузленд и Хилл! Мы идём на Роузленд и Хилл!» Слова эти прозвучали у него в голове, и он с трудом подавил желание разбить стеклянные флаконы, раздавить, как пауков. Столь отвратительными они вдруг ему показались. А обратно дороги нет. «Ну, конечно! Местные кладбища! Значит, земля с могил. Ну да, образцы почвы. Земля с могил. Основной элемент негритянского колдовства». Тотем вспрыгнул на столик и принялся обнюхивать флаконы. Норман запустил руку в ящик, нащупал за большой коробкой маленькие и вывалил всё добро на пол. В одной коробочке лежали ржавые гнутые железные стержни, гвозди из конских подков. В другой находились конверты для визитных карточек с прядями волос внутри. На каждом из конвертов значилось, кому эти волосы принадлежат. Норман увидел знакомые имена: Харви Соутел, Грейсин Поллард, Хульда Ганнисон. А в конверте с надписью «Ивлин Соутел» были обрезки, покрытых красным лаком ногтей. В третьем ящике не оказалось ничего интересного, зато в четвёртом Норман обнаружил прямо-таки клад. Пакетики сухих листьев и истолчённых в порошок овощей. Вот, выходит, для чего нужен Тенси её садик. Вербена, вьюнок, повелика, кусочки магнитного железняка с прилипшими к ним металлическими опилками, гусиные перья, с которых, когда он их потряс, закапала ртуть, лоскутки фланели того сорта, какой используют негритянские колдуны для своих ловушек или ладошек, коробка со старинными серебряными монетами и серебряными же опилками, сильнодействующее защитное волшебство. Теперь понятно, что кучка монет перед его фотографией лежит там не просто так. Но Тенси всегда потешалась над хиромантией, астрологией, нумерологией и прочими суевериями. Она всегда оставалась типичной рассудительной американкой. Работая вместе с ним, она столько узнала о психологических основах предрассудков и первобытного колдовства, столько, что... Он понял вдруг, что листает замусоленный экземпляр своей статьи «Параллелизм суеверий и неврозов». Тот самый, что запропастился куда-то лет 8 тому назад. На полях, рядом с одним из заклинаний, рукой Тенси было написано «Не срабатывает. Заменить медные опилки на латунные. Попробовать в новолуние вместо полнолуния». «Норман!» На пороге комнаты стояла Тенси.